Глава третья. Оливия. «Давай я вызову врача». Томас смотрел на меня с тревогой. «Нет, спасибо. Приеду домой и станет лучше». Видимо, моя вымученная улыбка его не успокоила, и, посадив в машину, он собирался провожать до самого дома. «Томас, ты уезжаешь?» — раздался голос его отца. Я осторожно глянула через тонированное стекло на мэра. Он оказался совсем не таким, как показывали в передачах. «Да, Оливии нехорошо. Томас, если ты хочешь достичь высот, то тебе необходимо прилагать усилия и заводить нужные знакомства. Но я думаю, твоя девушка справится самостоятельно». Еще минуту назад я и сама не хотела сопровождения Тома, но после слов мэра стало обидно. Томми вздохнул и, открыв дверцу, обратился ко мне. «Ничего страшного, если ты поедешь одна». «Конечно, у вас же прием». Улыбнулась я расстроенному Тому. Мне хотелось его успокоить. Вскоре черная и жутко дорогая машина с водителем увезла меня от особняка политической элиты. Я знала, что родители Тома — непростые люди, но сегодня почувствовала эту разницу в реальности. Моя квартира, в сравнении с тем, где я только что побывала, была на несколько уровней ниже. Хотя я из довольно обеспеченной семьи, моих родителей — сеть частных клиник. И я многое могла себе позволить. Квартиру в хорошем районе, несколько путешествий в год, отличное образование. Я стала врачом и до сегодняшнего вечера не думала о разности нашего социального статуса, но мне показалось, что родители Томаса совсем не рады такому мезальянсу. Пока я ехала, то размышляла обо всем подряд, о незначительных по-настоящему вещах, ведь главное я гнала прочь, но оно меня преследовало. Вчерашнее желание исполнилось, сообщений, может, и не будет, но от этого не лучше. Теперь я знала имя моего ночного кошмара — Габриэль Грейхард. Дома я загуглила его биографию. Политик с хорошей репутацией и завидный жених. С фотографией на меня смотрел довольно красивый мужчина. Не смазливый парень, а уверенный в себе взрослый мужик. С той ночи я его реально плохо помнила, но глаза сразу узнала и, скорее всего, никогда бы не поверила, что это он. Но этот Грейхард сам себя выдал в ванной. И что делать дальше, я просто не знала. Раньше я боялась убийцу, а теперь стоит бояться еще больше. У него много способов меня уничтожить. Звонок телефона заставил подскочить на месте. В трубке раздался голос Сандры. «Лив, у тебя все хорошо? Ты дома?» «Да, и да». «Хорошо не было, но не говорить же об этом подруге». «А с Томом?» «Что?» Я начала нервничать. «Мы были вместе, но несколько часов назад я уехала домой». «Сейчас скину, но, пожалуйста, не переживай». В чат пришла ссылка в соцсеть. Сторис какой-то девушки из новомодного бара. Я бездумно смотрела, не понимая, что должна увидеть. А потом увидела и поняла. В баре был Том. Он мило общался с красивой девушкой. «Лив, ты еще здесь?» «Да», — тихо ответила я. «Мне надо ему позвонить». Я сбросила звонок и набрала номер, а потом еще 5 раз. Томми не брал трубку. В его измену мне не верилось. Явно есть объяснение. Но время шло, и нехорошие мысли проникали в голову, поэтому я решила удостовериться. «Сандра», — написала я подруге, — «ты знаешь адрес?» «Сейчас узнаем». И через несколько минут я уже одевалась. «Лив, только оденься, никак на лекции ходишь, а то нас не пропустят внутрь». Она как будущее предсказала. Нас не хотели пропускать, пока я не сняла пиджак. Мини-платье их устроило. Незнакомый бар встретил громкой музыкой и сладкими запахами. Мне было некомфортно в столь откровенном наряде. Это стало моей жертвой. Том все еще проводил время с той блондинкой и очень удивился моему появлению, засуетился между нами. Лив, это Саманта, она дочь папиного коллеги, недавно в городе, и попросила ей все показать. А это Лив, мы встречаемся. Можно просто Сэм. Девушка искренне улыбнулась. «Прости, я не знала, что у Томми есть возлюбленная. Так бы точно не потянула его в бар». «Врет и не краснеет. Все уже об этом говорят». Но ответила я по-другому. «Ничего, он же не в рабстве». А на душе неприятно заскребло. Томас не рассказал обо мне. Диалог не клеился. Томас пытался поддерживать беседу, но получалось плохо. Я постоянно отвлекалась на мысли о Грейхарте. «Лив?» «А?» «Я спрашиваю уже во второй раз, как ты здесь оказалась? Думал, что тебе плохо?» — раздраженно спросил Томас, придвинувшись ближе и взяв меня за руку. Вынырнув из своих мыслей, я огляделась. Саманта отошла, а Сандра танцевала недалеко от нашего столика. «Это на сколько минут я выпала из реальности?» «Лив?» «Мне стало лучше. Увидела тебя в сторис и решила приехать, а то бросила на приеме». «Понятно. Но мне кажется, что ты не со мной», — обиженно протянул Томми. «Прости, наверное, я переоценила свои силы. Лучше поехать домой». Он кивнул, но как раз вернулась Саманта и весело защебетала, увлекая Томаса в беседу. Оказалось, что у них много общих увлечений и знакомых. Я же опять открыла поисковик. Габриэль Грейхард не выходил у меня из головы. А если подать свидетельство против него? Рассказать Томасу, сможет ли мэр помочь? «О, а ты знакома с Габриэлем? Мой старший брат работает вместе с ним». Я подняла глаза на Саманту и столкнулась с ревнивым взглядом Томаса. Все вокруг видели фотографии Грейхарда на моем телефоне. «Сегодня познакомились», — промямлила я. В это время подошла Сандра и тоже заглянула через плечо. «Ой, а познакомь меня с ним?» «Сомневаюсь, ты не в его вкусе», — процедил сквозь зубы Том. «Моему парню явно все не нравилось. Боюсь, если расскажу правду, то он не поверит. Да и его отец дружит с Грейхартом. Получается, дальше молчать? Но он хочет, чтобы я рассталась с Томасом». Я обернулась к своему парню и не нашла его рядом. Он уже танцевал с Сэм. «Томми тебя приглашал на танец, но ты сама сказала, чтобы шел с Самантой», — хихикнула Сандра. «А я не заметила». «Конечно, ведь ты пялилась на красавчика в телефоне». «Грейхард не красавчик, и я его боюсь». «В смысле? Он меня пугает». Я оглянулась и прошептала на ухо подруге. «Мне кажется, он за мной следит». Рассказать про убийство я не могла. Но так плохо нести это бремя одной. «Следит? Может, он ухаживает?» — с восторгом закричала Сандра. «О чем вы говорили?» «Нет, он издевается и против моих отношений с Томми». «Кто?» — раздался сзади голос Томаса. Я растерянно подняла глаза. «Надо срочно придумать ответ, но не говорить же о Грейхарте. Надеясь, что Сандра меня не выдаст, я быстро сказала. Дэйв». И даже не соврала. Брат и правда не в восторге и не скрывал своего отношения. Томми закатил глаза и спокойно сел рядом. Сандра промолчала, а я впервые подумала, что наша любовь с Томасом дала трещину. Тайны моего прошлого, а теперь и настоящего, уничтожают нас. На экране телефона высветилось сообщение от незнакомого контакта. «Малыш, Томми тебе совсем не подходит. Бросай его сама, пока он это не сделал первый». Сердце бешено застучало. Я догадалась, кто написал. Выходит, вместо одного сообщения в год я теперь буду получать их ежедневно? Мы любим друг друга. И поэтому он танцует с другой? Я опять пропустила момент, как осталась одна за столом, а все ушли на танцпол. Телефон завибрировал от звонка. В трубке раздался голос Габриэля. «Оливка, у тебя есть 3 дня для расставания. Будь послушной девочкой». Я сбросила звонок, не став подчиняться Грейхарту, но мне хотелось забиться в угол и спрятаться. А Томас танцевал с Сэм, и я не знала, как ему рассказать, и стоит ли.